Глава 13. Сейчас Годзе прятался в деловом районе Хиратсуки. Не желая поднимать панику среди местных жителей и тем самым спугнуть террориста, Каста, возглавляющий группу захвата, ограничил число участников операции. Однако даже это не помогло им остаться незамеченными, впрочем, нашел их не Годзе. «Майор, подтверждено, что объединенные силы волшебников и полиции под командованием Дзимонзи Кацуто направились в Хиратсугу. По всей видимости, японские волшебники также обнаружили укрытие Хейго. Значит, они взяли и полицию. Похоже, японцы не планируют убивать его». Бенджамин Канопус, второй по силе в звездах, в передовом магическом отряде под прямым командованием Объединенного комитета начальников штабов USNA, находился в замаскированной под трейлер мобильной базе и слушал рапорты подчиненных. Они не были звездами. Из этого подразделения только Канопус участвовал в операции. Ему поручили специальное задание содействовать в побеге террористу, а затем ликвидировать его, что в корне отличалось от зачистки террориста в прошлом году. В этот раз он действует незаконно, и потому, с особой осторожностью не оставляя следов. Совместная база ЗАМа, где проходила прошлая операция, частично находилась под командованием американцев. Ровно по этой причине Канопусу так легко удалось совершить задуманное, однако сейчас перспектива не столь радужная. Теперь майор командовал завербованными военной разведкой азиатами-диверсантами, которые во многом походили на бойцов из «Звездной пыли». Как и американские военные, не сумевшие стать звездами, подчиненные Канопуса принимали усиливающие препараты, которые укорачивали жизнь. В них видели только улучшенное пушечное мясо. В этом отряде простых людей было не меньше, чем волшебников. Многие из тех, кто не обладал магическими способностями, доверились чудесам технологии биохимии. Они, конечно, не могли похвастаться мощью полностью механизированных киборгов из блокбастеров, но сливаться с толпой и проводить диверсии умели не хуже волшебников. Однако эти несвязанные моралью люди были на редкость своенравны. Из всех законов они признавали только закон силы. Впрочем, Канопуса хватило навыков, чтобы усмирить своих помощников. «Действуйте согласно моделированию и не дайте захватить Хейго», — отдал краткий приказ Канопус. Используя неизвестную японцам технологию, подчиненные Канопуса с легкостью нашли Дзеда Хейго, или как его еще называли, Годзе. Они не только тщательно изучили окрестности его укрытия, но и определили наиболее вероятный маршрут побега. То, что члены отряда действовали вдали от дома, в чужой стране, никак им не мешало. Скорее даже это было преимуществом. Рвущиеся в бой диверсанты не заставили себя ждать. Сам же Канопус отправился на эсминец, ожидающий в международных водах. В этой стране Годзе действовал по большей части в одиночку. Вербуя местных в охранники и диверсанты, он между делом менял укрытие, которое ему предоставляли старые друзья. Но чем больше людей вовлечено, тем выше вероятность утечки информации, поэтому старик старался ограничить свой круг общения. Впрочем, Годзе не пощадит даже самых ценных союзников, если почувствует слежку за кем-то из них. Меньше всего на свете террорист хотел попасть в лапы к японским волшебникам. А что до верных товарищей, громкие слова, что пустой звук. Однако настало время бежать из Японии, и без друзей тут не обойтись. Прежде всего нужен транспорт. Грузовое судно, на котором он проник в страну, останется приманкой. Оно принадлежало остаткам безголового дракона и использовалось для провоза контрабанды. Но даже его достать было нелегко. Годзе помог Ричарду Суню создать организацию «Безголовый дракон», но летом 2095 года ее практически уничтожили бойцы из USNA и Японии с молчаливого согласия руководства Великого Азиатского Альянса. Впоследствии остатки синдиката возглавила дочь Ричарда, студентка Калифорнийского университета, и началось восстановление организации. Вот только новый руководитель, Сунь Майлин, установил закон, запрещающий любую противоправную деятельность в Японии. На контрабанду она закрывала глаза, но тех, кто в обход приказа продолжал заниматься торговлей наркотиками или людьми, безжалостно уничтожало. Многих ее подчиненных не устраивало нынешнее положение безголового дракона в Японии, но зная о желании молодой главы возродить уничтоженную организацию, большинство из них заняло выжидательную позицию и открыто заявило о своей верности. Потому мало кто решался сотрудничать с Годзе. «Хэй, Гудоран, это Доу. Можно войти?» На прошлой неделе удалось найти лишь одного посредника. Его звали Доу. Именно он сидел за рулем машины скорой помощи, когда японские волшебники устроили облаву в ЗАМе, а Хейго, Это кодовое имя, под которым Годзе известен безголовым драконе. Старик сам приказал Доу называть его так. «Заходи». Годзе не верил своему новому помощнику, и на то были причины. Уж слишком вовремя тот появился в заме. Но старику пришлось положиться на него. На поиск другого пути побега не оставалось времени. Имя Джо Доу тоже не вызывало доверия. Джо, сокращенно Джон. А Джоном Доу обычно называли неопознанное тело или неопознанного подозреваемого. Разумеется, проживший много лет в USNA Годзе знал это. «Даррен, судно готово». «Хорошо». Однако, несмотря на все свои подозрения, старику ничего не оставалось, кроме как использовать этого человека, положение было почти безвыходным. Рано утром Годзе ощутил странный взгляд и позже пришел к выводу, что японский волшебник использовал магию, чтобы найти его. Что это за магия и как много теперь о нем известно противнику, Годзе не знал, однако рассудил, что поиски японского волшебника, скорее всего, кого-то из 10 главных кланов, увенчались успехом. Старик был встревожен, сейчас он на вражеской территории, одна ошибка и его месть никогда не свершится. Но даже осознавая риск, Годзе решил покинуть Японию как можно скорее. «Уходим немедленно! Следуйте за мной!» Старик уже собрался. Разумеется, его багаж обычным не назовешь. Годзе взял с собой инструменты для проклятия, которые держал при себе, а еще деньги в банкнотах разных стран и электронной валюте, которые нес бывший полицейский. 6 часов вечера. Облачное зимнее небо совсем потемнело, однако у земли светили яркие фонари. С развитием технологии все больше людей стало работать на дому, поэтому словосочетание «офисный район» почти вышло из употребления. В то же время бурно модернизировалась дорожная система, появились высокоскоростные магистрали, торговые районы росли как на дрожжах. И сейчас вместо того, чтобы плестись в Сибую, можно просто сходить до станции и купить все, что нужно. Однако изменения на этом не заканчивались, теперь тишина опускалась на жилые массивы намного раньше, чем на торговые кварталы. Тем не менее, в 6 вечера на улицах было все еще многолюдно, вести бой в городской черте пока рано. «Годзе вышел из дома! С ним трое!» – доложил подчиненный Сайгусы. Томокадзу ответил одним словом: «Понял». В этом году старшему сыну Сайгусы Коити исполнилось 27. В магической силе он уступал брату, Кадзира, который был на 3 года младше, и мог посоперничать с Маюми, однако по навыкам превосходил их обоих. Внешне почти копия отца, очки, правда, не носил. Чего не скажешь о характере. Хороший руководитель и бесхитростный человек, таким его видели окружающие. Многие сказали бы, что Томокадзу талантливый, но скучный. Таким людям сложно заводить друзей, но они умеют выкладываться на работе. «Дзюманзи Дано! Может, пусть сперва полиция задержит их для проверки документов?» В сегодняшней операции мое имя не участвовало. Семью Сайгуса представлял только Томокадзу. Впрочем, вряд ли кто-то стал бы оспаривать право старшего сына главы командовать оперативниками Сайгус на заключительной стадии. Томокадзу любил и оберегал сестру, но отсутствовала она по другой причине. Как мужчина, он не мог подвергнуть женщину опасности. Отцу стоило поучиться рассудительности у своего сына. А сейчас юноше, похоже, хотелось поскорее ринуться в бой. «Не опасно ли?» – мягко возразил Кацта. «Вряд ли они послушно сдадутся полиции. Малыми силами мы их не возьмем, лишь потеряем бойцов, если противник ударит в ответ и навяжет городской бой». Впрочем, предложи Томокадзу атаковать всеми силами сразу, встал бы вопрос о превышении полномочий 10 главными кланами. Однако мужчина не слишком задумывался о том, что противник мог оказаться сильнее, чем они ожидали, и о сопутствующем ущербе. «Дзюманзи Дано, ты хочешь избежать схватки в черте города? Мы сможем перейти к жестким мерам, когда гражданских станет меньше». Кацто признал свой просчет. Он думал, что цель начнет двигаться позднее, ночью. «Сайгуса Дано, кажется, Годзе направляется к рыбацкому порту близ устья реки Сагами. Впрочем, не исключено, что он поедет дальше, к новому порту. Думаешь, он планирует сбежать морем?» «Да. Я слышал, что главарь террористов проник в страну на небольшом грузовом судне. Сейчас оно стоит на якоре недалеко от берега. Наверное, Годзе возьмет лодку, чтобы доплыть до корабля. Может, разделимся? И Тедзё Дано и Йоцуба Дано пойдут к новому порту, а мы с тобой возьмем полицейских и сядем Годзе на хвост». Такое распределение сил адекватным явно не назовешь. Подчиненные Тидзё блокировали северный путь отхода, а у Тацу их не было вовсе. Кацто это было ясно как день. «Я дам эти Дзёдано и Цубидано своих людей. Если ты не возражаешь, с нами останутся только твои люди». Неплохое предложение для Томокадзу, ведь у группы преследования шансы поймать цель определенно выше, нежели у группы, что будет ждать в засаде. Если террориста схватит семья Сайгуса, то все лавры достанутся ей, и честь снова будет восстановлена. Впрочем, и Кацта перепадет немного. «Хорошо, я согласен. Тогда действуем по плану». Кацта достал рацию и связался с Тацуей Масаки.